Эпилог. О нет, друзья, Лена не стала убивать Вика. Как можно, ведь он ее любимая домашняя зверушка. Девушка продолжает его кормить, время от времени балует разбавленным спиртом, а иногда даже меняет солому и гигиенические ведра. В очень редкие моменты желания она выводит его из столовой, заставляет выкупаться, а потом дает себя хорошенько оттрахать. Лена довольно часто бывает на поверхности. У нее там много новых друзей. Самые близкие — Кхыгарк, человек-ящер, и Светка, темнокожая карлица средних лет, выжившая во время дождя благодаря тому, что спустилась в метро. Даже под страхом смерти Светка не расскажет никому о том, что ей довелось там повидать. Как-то она призналась, что если бы заранее знала, то не стала бы прятаться от дождя. Друзья знают Лену под именем Дронг Ли, таинственный житель далеких восточных краев, которого в смертоносных когтях принес сюда птеродактиль. Зачем птеродактиль это сделал, вместо того, чтобы по старинке откусить жертве голову, еще одна загадка из разряда необъяснимая, но тем охотней всем верится в эту легенду. Дронг Ли носит противогаз и синее кимоно поверх поношенного камуфляжа. Лена по-прежнему ищет еще одно автономное убежище. Паук все ускользает от нее. Эти поиски уже давно превратились в навязчивую идею, набравшую маниакальный размах. Но если есть цель в этой бесцельной жизни, значит мы живем. Здесь и сейчас. Не так, как мечтается, но все же. На самом деле Вик мог бы освободиться от ошейника, смастерив что-нибудь вроде кусачек из подручных предметов, коих в столовой предостаточно. Да и во время секса с Леной он мог бы ее задушить и убежать. Но куда бежать? На поверхность. Без Лены в убежище Вик долго не протянет, он это прекрасно понимает. Высокотехнологичные приборы нужно обслуживать, заменять отработанные блоки, знать, как выполнить многоплановый ремонт. Вик никогда этого не умел и вряд ли научится. Что ж, он выбирает неволю под землей в тепле, безопасности и сытости. Мнимая свобода во враждебном мире поверхности, где каждая тварь может убить тебя, если ты не убил ее раньше. Не смешите. Александр Рыжков, Николаев, Чжэньцзянь, Москва, январь 2012.